Вы слушали роман Татьяны Устиновой «Запасной инстинкт». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, март, 2004 год.